В 1948 году мы принесли свет в сумеречную зону. В ясный полдень Дюма нырнул в прозрачную воду с электрической лампой, которая по мощности равнялась Юпитерам, употребляемым при киносъемках. От лампы к поверхности тянулся провод. Наши глаза отчетливо различали голубые очертания предметов на этой глубине, но нам хотелось увидеть настоящие цвета. Диди направил рефлектор на склон рифа на глубине 45 метров и включил свет. Последовал настоящий взрыв красок. Луч света обнаружил ослепительную игру красок с преобладанием сочных оттенков красного и оранжевого. Богатство цветов напоминало о картинах Матисса. Впервые со времени сотворения мира явилось на свет все великолепие палитры сумеречной зоны. Мы плавали кругом, услаждая взор этим зрелищем. Даже сами рыбы не видели никогда ничего подобного. Почему такая сокровищница оттенков находится там, где ее нельзя увидеть? И почему преобладающим цветом глубин оказался красный, который первым отфильтровывается в верхних слоях? Какие цвета таятся еще глубже, куда никогда не проникает луч света с поверхности? Мы решили снять цветные фотографии в голубой зоне, начинающейся на глубине примерно 45 метров. К этому времени мы уже 10 лет работали над черно-белыми кинофильмами. Подводная фотография вообще насчитывает гораздо более длительную историю, нежели это может показаться. Как-то раз нам попала в руки редкая книга под названием «Подводная фотография», написанная Луи Бутаном и изданная в 1900 году. Автор рассказывал о 6-летнем опыте подводных фотографий в те времена, когда снимки делали на неудобных мокроколлодионных пластинках. Свои первые подводные снимки Бутан сделал в заливе Баньюль-Сюр-Мер в 1893 году. Тае снимал наши первые фильмы на 9,5-миллиметровую пленку, пользуясь аппаратом Патэ, заключенным в кожух, который он сам сделал из жестяной банки. Американец Уильямс опередил нас. Он заснял первые подводные фильмы еще в 1914 году. Приступая к подводным съемкам, мы не столкнулись ни с какими оптическими проблемами. Резкость получалась отличная, хотя мы определяли расстояние на глазок. Мы даже забыли о преломлении света при переходе его из воды в воздух. Однако впоследствии кадры стали получаться нерезкими. Тот же оператор с той же камерой никак не мог добиться четкого изображения. Обескураженные неудачей, мы принялись вплотную изучать эту проблему и решили ее наконец. Причем решение лежало в области психологии, а не оптики. Первое время мы устанавливали фокус, исходя из определяемого на глаз расстояния, и камера добросовестно запечатлевала то, что мы видели. Но потом мы перемудрили. Стали автоматически вносить поправки на рефракцию и устанавливать аппарат соответственно. В результате туман на снимках, так как линза-то не делала в уме никаких поправок. Пришлось опять перейти к определению расстояния так, как оно представлялось глазу. Мы снова стали получать отличные резкие снимки. Подводная киносъемка явилась для нас настоящим откровением. Киноаппарат послушно выполнял все наши замыслы. Мы подвешиваем аппаратуру к двум полозьям, которые заканчиваются рукоятками наподобие автоматических ружей. Оператор держит все это сооружение перед собой, нацеливаясь на избранный объект. Опора плотной водной среды позволяет осуществить приемы, которые требуют в киностудии специальных приспособлений, так как на суше киноаппарат неизбежно будет колебаться, если его просто держать в руках. Вода позволяет успешно снимать наплывом, делать панорамы и даже снимать сложные объемные объекты, на что при обычных условиях потребовалась бы длительная подготовка. Мы никогда не пользуемся видоискателем под водой. Камера направлена прямо на снимаемый предмет, залп удается без всякого прицела. Все основано на координации положения тела оператора, его глаз и съемочного аппарата. Первые фильмы мы снимали при ярком солнечном освещении на мелководье. Погружаясь все глубже с аквалангом, мы убедились, что успешно можем оперировать с черно-белыми негативами и на больших глубинах. В 1946 году мы засняли на глубине 65 метров при свете июльского полуденного солнца целый фильм без искусственной подсветки. Выдержка составляла 1/50 при диафрагме 2. Для определения выдержки пользовались серой шкалой. В 1948 году мы обнаружили, что можем с успехом снимать и цветные фильмы на неожиданно большой глубине. В то время мы делали фильм о работе ныряльщиков на Махдийском корабле, то есть на глубине 38 метров. Однако мы ныряли не для того специально, чтобы снимать. Мы снимали, чтобы запечатлеть деятельность ныряльщиков. Большая часть заснятых нами 20 тысяч метров кинопленки остается в наших архивах. Без фильмов нам никогда не удалось бы убедить военно-морские силы создать группу подводных изысканий. Фильмы играют важную практическую роль в подготовке наших океанографических экспедиций. Однако, как ни странно, научным целям лучше всего отвечает обычная цветная фотография. Проувлекавшись 10 лет киносъемкой, мы восстановили в правах и обычную фотографию. Причем она во многих отношениях оказывается сложнее. Первые цветные фото под водой были сделаны в 1926 году Лонглеем и Чарльзом Мартином, членами Американского национального географического общества. Они пользовались установленным на поверхности магнием с рефлектором, который отбрасывал свет на глубину до 45 метров. Франсуа Жерардо, парижский специалист по аппаратуре для подводных съемок, приспособил по нашему заказу аппарат Rolleiflex на штатив излюбленного нами типа с рукоятками. Поскольку имевшиеся источники света были слишком слабы, если учесть их размер и вес, мы сконструировали специальный рефлектор с 8 небывало мощными лампами, каждая из которых давала 5 миллионов люменов. На суше одна лампа светильника позволяла снимать ночью цветные объекты на расстоянии до 15 метров. В темноте морских глубин радиус ее действия ограничивался 2. Особый переключатель позволял включать 1, 2, 4 или все 8 ламп одновременно. Наибольшая мощность достигала 40 миллионов люменов. Разве что только атомная бомба способна сосредоточить такой яркий свет на столь малом пространстве. Но и эта наша конструкция обеспечивала достаточную освещенность лишь на расстоянии всего 5 метров. Важным качеством ламп было то, что они выдерживали давление не хуже нас самих. Мы назвали свое изобретение «экспедиционная вспышка» и погрузились с ним в пучину Средиземного моря для цветных съемок. Меня сопровождали под водой Жан Бельтран и Жак Эртро. Они несли в руках рефлекторы, соединенные с камерой 10-метровым проводом. Небольшие поплавки приподнимали провода вверх над полем зрения фотоаппарата. К тому же так было меньше вероятности, что они зацепятся за скалу. Дюма поплыл вперед до глубины 45 метров и выбрал там для съемки подходящий грот. Он должен был сам для масштаба присутствовать на снимке. И вот вся наша компания добралась до темного закоулка, где яркие ласты Дюма едва виднелись на фоне голубой скалы. Он установил цветную шкалу, по которой нам предстояло судить о качестве снимков. Никто не знал, какое сочетание типа пленки и цвета освещения обеспечит правильное воспроизведение. В области подводной цветной фотографии не было еще выработано никаких правил. Это предстояло сделать нам.